Ты права, это он и есть. Однако идеалы – это то, что делает каждого из нас человеком. Откинувшие их становятся просто разумными зверьми. Но, предвещая ваш вопрос по поводу их достижимости, я отвечу сразу. Нет, идеалы недостижимы, это утопия, к которой можно стремиться вечно, и вечно видеть лишь издалека. Тем не менее, не стоит опускать руки, ведь они даны не для того, чтобы их достигать, они дают лишь дорогу. Но путь, по которому вы должны идти, приносит результат не только в конце. Он даст вам многое, и может забрать столько же. Какими бы ни были плоды ваших трудов, они ценны только потому, что вы не сошли с пути к истине, пути к совершенству. Он слишком велик, чтобы пройти его до конца, но тем он и прекрасен, ведь предела ему нет. Глава 11. Шир размышлял. Та речь, сказанная Фулгримом, заставила его задуматься о своем мировоззрении. Идеалы, которые он нес, в память об отце, действительно были недостижимы, и юноша прекрасно это осознавал. Но, если смысл мечты не в том, чтобы ее достичь, а в том, чтобы сделать ее путеводной звездой, то почему примарх так отреагировал в день их первой тренировки? Буквально несколько часов назад он говорил так, будто одобрял путь избранный Эмией. Значит, дело в том, какие идеалы Феникс увидел в душе Шира, и они пришлись ему не по нраву. Он говорил, что желание просто спасать людей – это глупость. Говорил, что он умрет, а мир останется прежним. Говорил, что нужно не избавлять от боли, а учить преодолевать ее самостоятельно. И, тем не менее, само спасение, по словам Фулгрима, это моральный долг каждого. Он убеждал, что бросив человека на произвол судьбы, значит бросить то, что дарует право называться человеком. Как понял юноша, этим чем-то было умение ценить жизнь, как свою, так и чужую. А ведь действительно, разве я подумал бы о себе, если бы увидел кого-то, кому нужна помощь? Шира был не уверен в этом. Тот пожар, 10 лет назад, оставил на его душе широкие шрамы. Он долгое время винил себя в том, что не стал даже думать о помощи жертвам пламени. Долгое время винил себя в том, что выжил один-единственный. Кирицугу говорил, что это называется синдром выжившего, когда человек не может перестать думать, что не заслужил выжить, в том событии, где умерли остальные. Но, если спасение других не может быть идеалом, то какой стоит избрать? Это ведь мечта Кирицугу, так как можно с легкостью ее отвергнуть, просто наплевать на обещание, данное ему, то, которое даровало ему долгожданный покой, прямо перед смертью. Шир отчетливо помнит улыбку своего отца. Она была такой яркой, такой теплой. Шира, в который раз думал, что и сам хочет улыбнуться так же. Он может размышлять об этом сколько угодно, но так и не придет к каким-то выводам. Сейчас он знал только одно. Спасение чужой жизни не может быть неправильным. А каким путем ему нужно будет идти, покажет время. Кстати о нем, часы уже показывают 7 вечера, а значит школа пустует. Пора выдвигаться на разведку. Мастера и слуги коротали время на крыше. Арчер по какому-то устройству обменивался данными с неизвестным. Некто по имени Тацит. По содержанию разговора, можно было понять, что в городе не происходило странных происшествий, помимо пары внезапных приступов массового впадения в кому. Еще, Фулгрим похвалил, по-видимому, своего гвардейца за успешное изготовление какого-то мельтозаряда. Шира не знал, что это, только подозревал, что оружие. Мастера решили вновь осмотреть школу, ведь барьер, который внезапно исчез, мог оказаться замаскированный, лишь ждал своего часа. За ними, исполняя приказ, двигался Вергилий. А Сейбер и Фулгрим начали прочесывать окрестности. Примарх не нашел ничего подозрительного позапрошлой ночью, но это могло измениться за прошедшее время. Сейчас он находился в лесу, близ Академии. Это прекрасное место для сокрытия, и даже днем здесь можно было устроить бой, не боясь обнаружения. Артурия обыскивала другой район, сейчас у нее достаточно сил, чтобы схлестнуться с кем угодно и уцелеть. По ее словам, даже Геракл не сможет так легко ее победить, как в прошлый раз. Высокие деревья нависали над фигурой примарха. Он не спеша шел по широким тропам, ожидая встречи. Что-то подсказывало ему, именно здесь произойдет столкновение со слугой. В стороне послышался едва заметный шорох. Примарх резко перевел взгляд по направлению звука. Однако, ничего не было видно. Лес все так же сохраняет безмолвие, и лишь слабый ветер шевелил кроны. В следующий миг шорох послышался уже сверху, а за ним последовал свист рассекаемого воздуха. Не тратя время на визуальное ознакомление с подарком, Фулгрим сдвинулся и ощутил, как по коже прошел резкий ветер. В землю оказались воткнуты необычные кинжалы, имеющие гвоздообразную форму. И даже так, это оружие было красиво. В следующий миг, на их навершиях материализовались цепи, что со звоном вернули оружие к хозяину. Примарх перевел взгляд на противника. Тот предпочел сохранять дистанцию, оставшись на ветви крупного дерева. Вернее, та, это была девушка, невероятной красоты. Необычные волосы, мягкого фиолетового оттенка, не спадали на ее зрелое тело. На таком любой мужчина захотел бы задержать взгляд. Вот только, что за срамота. Фулгрим поразился тому, насколько распущенной была одежда слуги, пока неизвестного класса. Да у Слоаниш вид был более пристойный. Платье очень плотно облегало кожу, демонстрируя все без остатка, а подол его кончался у самого начала бедра, а уж декольте и вовсе открывало больше, чем закрывало. Разве такой внешний вид достоин героя древности? Ты бы хоть прикрылась, женщина. Уверяю, соблазнение на меня не подействует. Слова примарха не получили ответной реакции, лишь голова наклонилась в легком недоумении. Ладно, забудь. Барьер вокруг Академии ведь твоих рук дело, зачем ты его сняла? И вновь вопросы проигнорировали. Эта слуга явно не была болтлива, подобно Ситанте. Вместо этого, она молниеносно поскакала по деревьям. Видимо, поняла, что даже застав врасплох, примарха не удастся задеть. Потому сменила тактику, решив запутать. Мысли Фулгрима подтвердились, и с разных направлений полетели эти ее гвозди. Вот только, против того, кто мог по звуку определить точное направление атаки, это бесполезно. Каждый выпад отражался, будто непреодолимая стена между телом противника и оружием женщины. Она поняла это спустя 30 секунд и пошла на сближение. В миг, когда Фулгрим был занят отражением очередного броска, слуга возникла за спиной и рывком вернула себе оружие. Скорость противника была велика, потому даже примарх не мог сразу изменить свое положение, за что поплатился пронзенным животом. Только вот этого он и хотел. Сразу было понятно, что ему не угнаться за ней, значит, нужно просто притвориться, что ему нечего противопоставить. И теперь это особо на расстоянии вытянутой руки. Разящий огонь тут же материализовался вон и резким взмахом оставил глубокую рану в груди женщины. Если бы не ее скорость, то на землю уже упали бы две ее половинки. Она отскочила настолько далеко, насколько могла, и припала к земле, силясь унять боль от обжигающего лезвия. На ее безэмоциональном лице впервые проявилось что-то, а на лице примарха появилась дерзкая ухмылка. С ней он и ринулся в бой. Разрывая воздух перед собой, он вмиг настиг врага, что так и не пришел в себя. Женщина едва уклонилась от клинка, сулящего гибель, но это был лишь первый взмах. За ним последовало множество других. Каждый был выверенным и смертоносным. Он будто чувствовал, как она собиралась поступить, и тут же пресекал попытки. В один миг она заметила, что улыбка пропала с лица мужчины, оставив только скуку. Ее беспомощность утомляла. Напоследок, сильным ударом кулака в грудь примарх откинул женщину в ствол дерева за спиной. Кровь обогрела его костяшки и начала неспешно стекать под действием силы тяжести. Но пара капель не упала на землю. Они оказались на языке Фулгрима. Сперва его лицо застыло, но потом от него стали доноситься странные звуки. Он опустил голову, поэтому нельзя было понять, что происходит. В один миг он прикрыл рот свободной ладонью, а другой рукой придерживал себя за живот, не обращая внимания на меч, который так и не выпустил. Но, как бы ни была сильна выдержка Феникса, всему есть предел. И вот, едва сдерживаемый смех вырвался наружу. Примарх хохотал, как никогда. На глазах даже выступили капельки слез. А та, кто вызвал приступ веселья, непонимающе смотрела на мужчину, через повязку, закрывающую глаза. В один момент это стало злить. Что смешного? Спокойный голос этой особы наконец вернул примарха в равновесие. Он открыл лицо и с весельем посмотрел на ту, что прозвали Горгоной. Не принимай на свой счет, просто. В прошлом я дал своему брату прозвище Горгон за то, что любая красота была ему чужда. Но теперь это обретает совсем иное значение. Ха-ха-ха. Феррус, наверное, тоже оценил бы иронию. Не ожидал, что медуза Горгона будет столь прелестна. Только одежду тебе стоит сменить на что-то более пристойное. Как ты узнал, кто я? Голос все так же не содержал ничего, кроме безразличия. Кровь живых существ содержит память ее носителей. И только дав ответ на вопрос, Феникс вновь устремился в атаку. В этот раз медуза не стала атаковать в ответ. Нет, она направилась в противоположное направление. Меч в руках врага дал ей ложное представление об его классе. За ошибку в суждении она и поплатилась. Сгусток лазурного огня на высокой скорости пролетел в паре сантиметров над головой. Если бы не инстинкты, выстрел бы попал точно в цель. И теперь началась погоня за Горгоной. Скорость Арчера уступала ей, однако ему без труда удавалось помешать ей набрать полный ход. Плазменные заряды обжигали даже не касаясь тела. По одному этому было понятно, насколько опасно оружие врага. С ветвей на землю, с земли на деревья. Два слуги неслись через лесную чащу. Платиноволосый стремительно нагонял Горгону, однако та не давалась. В один момент, подгадав время, она резко дернула на себя невидимые цепи, и примарх ощутил, как в его груди будто появились призрачные крюки. Звон незримых цепей донесся до ушей, и тело устремилось вдаль. На высокой скорости Фулгрим летел прямо на острия кинжалов. Такого он не ожидал, все же он не привык сражаться с обитателями этого мира. Впрочем, это последний раз, когда его удалось подловить на подобном трюке, ибо обучаемость сына императора невероятно высока. Примарх, не растерявшись, подготовил в руке разящий огонь. Пылающее лезвие уже готовилось вкусить кровь врага, но тот не спешил давать возможность для противодействия. Медуза не смела недооценивать странного слугу, потому задействовала один из козырей. Повязка на глазах спала, явив миру необычные, прямоугольные зрачки. Они тут же засияли, выдав намерение магии, сокрытой в них. Фулгрим сразу понял, что собирается сделать Горгона, и закрыл свои глаза лезвием клинка, но следом ощутил, как его тело тяжелеет. Похоже, легенда оказалась не до конца точной. Медуза резким движением изменила направление полета врага, впечатав его в землю. От силы удара тело на миг перестало слушаться. При обычных обстоятельствах восстановление не заняло бы и секунды, но эффект глаз окаменения сыграл роль. Пусть скорость слуги и не упала критически, но против настолько быстрого врага этого было решительно недостаточно. Женщина, едва уловимым движением, зашла за спину к Фулгриму и сделала неожиданное. То, что он не обращался в камень, указывало на высокое сопротивление магии. Потому пришлось изменить планы и воспользоваться другим методом подавления. Острые клыки вонзились в шею примарха, отчего он полуудивленно, полугневно вскрикнул. Кровь сына императора потекла по устам медузы, и ее вкус показался ей лучше всего, что она пробовала. Такая насыщенность праны – большая редкость даже для слуг. Несколько долгих секунд женщина нависала над мужчиной, вытягивая энергию. «Что ты себе позволяешь, наглая женщина?» С громогласным криком примарх взмахнул клинком, крепко зажатым в руке, и, пусть никто не заметил, но несколько языков пламени окрасились в серебряный. Из-за того, что Фулгрим был ослаблен, удар был не настолько быстрым. Медуза без труда уклонилась, а сам Феникс поднялся на ноги и пронзал врага взглядом. Ему надоели эти пляски. Достав небольшой коробок матового черного цвета, он поднес его к уху. «Вергилий, предупреди Рин, чтобы готовила камни». С другого конца донеслось: «Как прикажете, мой лорд». И, наконец, ничто не мешало начать биться всерьез. В этот миг Медуза ощутила сильное опасение. Инстинкты трубили, что сейчас случится нечто опасное. Так и произошло. Все тело примарха окутал платиновый огонь, подобный его блестящим локонам. И миг спустя из него вышел уже истинный примарх. Высокая фигура, ростом превосходящая противника в два раза, устремила взгляд на Горгону. Аметистовая броня одним видом говорила о своей несокрушимости, а знакомый клинок теперь длинный был под стать владельцу. Гигант сделал шаг в сторону противника. Взметнувшееся лезвие рассекло воздух и вызвало бушующий шторм, разметавший листья. Стволы деревьев покачнулись, будто устрашась мощи Феникса. Медуза едва успела сделать рывок в сторону. Краем глаза она увидела, что могло случиться с ней, попади враг. Волна пламени сорвалась с клинка, обратив в прах все на своем пути. Широкая, 15-метровая просека образовалась между деревьев, а те из них, что стояли дальше, обуглились. Горгона сразу поняла, противник оказался сильнее, чем казалось. Истинная форма, как думалось женщине, поражала своей мощью, и он еще даже не задействовал фантазм. Значит, лучшим выходом будет бегство. Глаза вновь засияли, и губительная магия вновь накрыла тело примарха, но в этот раз оказалась бессильна. Душа, что раскрыла всю свою силу, не позволила воздействовать на себя извне. Фулгрим на это лишь ухмыльнулся. Кажется, знаменитый взгляд, превращающий в камень, уступал гению императора человечества, творца его тела. Когда примарх уже хотел вновь атаковать, он ощутил приближение нового слуги. Кажется, пес явился за добавкой, думал Фулгрим, когда смотрел на материализовавшегося на ветке Кухулина. Ну ты и громадный. Лансер выпучил глаза на примарха. Колоссальная фигура не оставляла сомнений в своей силе. Чем тебя кормили, то подойди ближе, и разящий огонь шипнет тебе на ушко. Фулгрим прекрасно помнил, что посмел сделать этот синеволосый, и наконец пришло время поквитаться. Если трусливый мастер Ситанты не отзовет его, как в прошлый раз, будет сложно гнаться за ним, пока за спиной стоит медуза. Мда, ну и шутки у тебя. Тут Лансер, в чьих глазах не было ни грамма страха, оскалился. Кстати, твой взгляд изменился. Неужели вспомнил, что значит быть настоящим воином? Не отвечай, я вижу это. А оскал только ширился. Весь вид Лансера говорил, что он уже предвкушает славную битву. Пока Арчер и Лансер переговаривались, медуза увидела отличную возможность покинуть поле брани. Она не была уверена, что сможет одолеть примарха. Да и мастер дал приказ возвращаться, слуга сделала достаточно. Резким рывком женщина начала двигаться. Только вот, это заметил Фулгрим и тут же поспешил на перерез. В этой форме он не уступал ей в скорости. Нет, она свое получила, моя очередь играть. Слова сопровождались копьем, воткнувшимся в землю на пути. Давай же, раз уж вернул причину сражаться, покажи мне это. Кровавое копье вновь оказалось в руках Лансера. Так и быть, Горгона подождет. Оскал Лансера уже грозился разорвать ему щеки, хотя он бы даже не обратил на это внимания. На полной скорости он набросился на врага, словно гончая, почуявшая кровь. Яростная атака была встречена широким взмахом, от которого пришлось срочно уклониться. Пылающий меч вызывал марево в воздухе. Лансеру даже знать не хотелось, насколько он горячий, но от опасности ему становилось только веселее. Артурия спешила туда, куда ей указал Вергилий. Она недавно вернулась к мастерам, так ничего и не обнаружив, и тут же узнала, что Фулгрим сейчас схлестнулся с противником. По виду Рин можно было понять, что Арчер разгулялся не на шутку, хотя на деле все не так плохо. Просто проводимость тела не позволяла без усилий поглощать и передавать такие объемы энергии. Сейчас, когда создание накопителей стало в разы проще, все, что потребуется Тасеке после битвы, так это отдохнуть пару часов. Сейчас королева бежала в лесную чащу. Если примарх решил, что стоит задействовать все силы, значит враг оказался силен. Возможно, это был Геракл, хотя в таком случае помощь не понадобится. На пути мелькали только деревья. Ничего, что могло быть следом битвы или ею самой, не было, но, в один момент, чувства Сейбер уловили присутствие вражеского слуги. Он передвигался в духовной форме, но это не стало препятствием для Артурии. Дабы не дать неизвестному слуге скрыться, она выпустила волну воздуха, что окутывал ее меч. Из дальнобойных атак у нее был только молот короля ветров и небесный фантазм, потому выбор очевиден. Мощный поток сжатого воздуха накрыл невидимую фигуру, отчего та поспешила уклониться. Высокая женщина, что материализовалась на земле, на которую ее сбил удар, настороженно пригнулась. Она смотрела на Артурию, а та смотрела на нее. Слуга Сейбер, Райдер. Перед тем, как воительница начала бой, она отметила множественные раны на теле противника. Больше всего выделялся разрез на груди. Чистая кожа обуглилась до черноты, хотя на ней все еще были кровоподтеки. Как будто по ожогу ударили с такой силой, что выдавили кровь. Вот и нашлась та, с кем схлестнулся Фулгрим. Только пламенный меч примарха мог оставить такие характерные следы. Воздух разошился перед Сейбер, уступив дорогу ее телу. Широкий замах, на высокой скорости, был едва заблокирован Райдер. От силы удара, ноги женщины ушли в землю, а она сама, с трудом смогла перевести жесткий блок в парирование, и тут же понеслась в сторону. Артурия хотела бежать на перерез, однако, мимо ее взора пронеслась синяя фигура и с грохотом впечаталась в дерево. Знакомый копьеносец так глубоко ушел в кору, что не выпадал даже на высоте в пару метров. Тьфу, да откуда в тебе столько дури? Сплюнул он кровь. Зарядку делал по утрам. Мощный голос разнесся по всему лесу, а следом, из-за деревьев показалась фигура великана. Его аметистовая броня не утратила блеска, несмотря на участие в битве. Удивительно легким шагом он не спеша шел к побитой собаке, Лансеру то бишь. Когда взгляд Фулгрима задел Артурию, то ей был адресован легкий кивок. Примарх давно услышал, что она близко, и крики Кухулина ему не помешали. «Ну ладно, первый раунд за тобой». Спрыгнул Лансер на землю и увидел наконец присутствие мечницы. «О, и ты здесь. Подожди немного, сейчас я наваляю этой дылде и тебе внимание уделю». «Да ты издеваешься?» – не спросил, но утвердил копейщик. «Опять, да когда ты дашь мне повеселиться?» «Что?» – хозяин зовет и песик не смеет ослушаться. Едкий комментарий вызвал вздувшуюся вену на лбу Кухулина. «Да иди ты, тролль доморощенный!» И приняв духовную форму, унесся вдаль. Его никто не преследовал. Артурия понимала, что не поспеет за спринтером. А Фулгрим рассудил, что тратить запас накопителей на этого пса не следует. «Разве я похож на тролля?» «Немного. Ой-ой-ой!» – запричитала Артурия, когда примарх опустился на одно колено и дал ей легкий щелбан. Правда, все равно чувствительный, все же кисти были закованы в адамантиум. Это был риторический вопрос. «Ай!» А эта уже девушка дала ему по лбу кулаком. Тоже весьма чувствительно. «Ах так!» – с праведным возгласом. Примарх одной рукой поднял девушку за тонкую талию и посадил себе на плечо. «Будешь попугаем, и перестань дергать мне волосы, вблизи ты еще больше, все примархи такие, нет, мои габариты одни из самых скромных, хочешь сказать, что все остальные толстые?» Фулгрим не сразу понял, что сказала Артурия, а когда до него дошло, громко расхохотался, второй раз за день. Его забавляло то, что люди этого мира не чувствовали ни капли почтения перед полубогами. «В Империуме, за такие слова тебя бы сожгли на месте», все еще улыбаясь говорил худой примарх, а бедная девушка зажимала ушки с недовольной моськой. Голос сына императора был чересчур громким. «А в Камелоте, тебя бы повесили за неуважение к королю, неужели?» «Надеюсь, его величество будет милостив к скромному примарху». «Так и быть, я тебя помилую, ты знаешь, чем меня отблагодарить». «Ха-ха-ха, как будет угодно, ваше величество». «Да где его носит?» Рин уже устала поддерживать стабильный поток праны. Хотя пару минут назад потребление сильно снизилось, видимо, бой кончился. Только почему Арчер не перейдет в энергосберегающий режим? «Мой примарх явится, когда сочтет нужным. Твоя задача снабжать его энергией, девчонка. Ты мне тут не верещи. Бой кончился, так какого лешего он не вернулся в изначальное состояние? Да будет вам, не нужно ссориться». Пытался примирить конфликтующих Шира. «Тебе слова не давали. Помолчи, мальчик. Ну хоть в этом они единодушны». Эмия зарекся успокаивать Рин или Вергилия. А уж когда они спорят, это и вовсе гиблое дело. Сейчас трое стояли посреди леса, недалеко от его границы, и ждали прихода слуг. Через пару минут они наконец показались. В своей истинной форме великан в пурпурном доспехе возвышался до нижних веток немаленьких деревьев, а на его плече сидела Сейбер, казавшаяся ребенком, которого папочка решил покатать. «Ты что, решил ездовым пони заделаться? Хватит тратить запасы камней, они не бесконечные. Девчонка, ты забыла, что я тебе говорил минуту назад? Оставь, Вергилий. Правда на ее стороне. Как прикажите, господин». Гвардеец припал на колено, от вида подлинного великолепия своего примарха. Вновь увидеть его в истинной форме оказалось еще более радостно, чем он рассчитывал. Фулгрим аккуратно снял попугая с плеча и наконец вернулся к прежнему виду, чем вызвал облегчение Рин. Все же затраты на поддержание этой туши были немаленькими. А Вергилий испытал разочарование от того, что не смог подольше посмотреть на своего примарха. «Ну, что ж, слуг меньше не стало, но теперь мы знаем, кем является Райдер, Медуза Горгона». От этого откровения гвардеец слегка дернулся. Одна из призванных была той, кто поделился своим именем с владыкой железных рук. «Жаль, что ты не видел эту очаровательную особу, Вергилий, ты бы оценил иронию». «Очаровательную особу? Неужели?» «Да, Анусаран захотел сам посмотреть на эту слугу. Если она действительно красива, то будет весьма иронично. А разве не получится, что Феррус Манус прозван красавцем? Вот бы легионеры десятого удивились». Глава 12. Ночной город навевал опасения. Жители, что давно слышали о странных происшествиях, не решались выходить на улицы, залитые тьмой. В их глазах, в ней скрывался самый главный страх рода людского – неизвестность. Она подавляла, она пугала. Сделать шаг в сторону неизведанного были способны считанные единицы среди людей. Но даже они рисковали сгинуть, ведь то, что скрывалось там, было опасно. Именно оно настигло несчастных, которые опрометчиво откинули шепот инстинкта выживания, и теперь они поплатились за свою беспечность. В едва освещаемом переулке бетонные стены высоток были залиты кровью, свежей кровью. Еще несколько часов назад она струилась по жилам, наполняя плоть биением жизни, а ныне воздух полнился резким запахом железа. Сотворивший это был весьма жесток. Тела жертв, бесформенными грудами лежали на холодном камне и лишь отдаленно напоминали представителей доминирующего вида планеты. Лоскуты кожи, осколки костей и ошметки кровавого мяса создавали впечатление, что тело просто взорвалось. Однако, все это лежало слишком близко друг к другу, чтобы выдвигать подобные гипотезы. Людей целенаправленно рвали на части. Гигант в пурпурной броне находился рядом. Он осматривал место происшествия с помощью продвинутого комплекса авточувств, встроенного в его модернизированную броню. Тацик пытался понять, кто или что стоит за этим. Следов было ускользающе мало. Лишь несколько багровых контуров, указывающих на малый размер обуви единственного, кто сумел уйти отсюда. И даже они быстро обрывались. Запах крови, который он явно был обильно залит, обрывался в нескольких кварталах, будто нечто имело возможность очищаться даже от малейших частичек этой жидкости. Но самым жутким, по крайней мере для обывателя, стало бы то, что для двух взрослых людей останки имели слишком малую массу. Наиболее вероятно то, что маньяк забрал трофей, однако, в данный момент шла война между паранормальными людьми и призванными существами с самыми разными возможностями. Потому технодесантник выдвинул предположение. Очевидно, части тел унесли, но возможно не как трофей, а как содержимое желудка. На внутреннем дисплее шлема пронеслись записи камер видеонаблюдения. Одна была удачно расположена и позволяла рассмотреть тех, кто заходил в переулок. Пара из непримечательных людей, будто в трансе, зашла сюда, а следом некий размытый силуэт. Он был искажен темными миазмами, окутывающими тело. Все, что удалось сделать, так это рассчитать примерные габариты, и они были невелики. Вкупе с размером обуви, можно предположить, что это девушка или щуплый мужчина. Слишком мало данных. Анализ других камер в округе не выявил ничего. Похоже, убийца передвигался иными путями. Завершив расследование, Тацит исчез словно призрак. Сейчас он не мог узнать, кем был виновник смерти этих людей, значит, следует продолжить наблюдение. Вполне возможно, что это один из слуг, обладающий необычными пристрастиями или способностями, вместе или порознь. Последним выводом, касаемо этого дела, была необходимость доложить обо всем примарху, а следом, вернуться в мастерскую. Первый приоритет имел приказ Феникса по созданию вооружения. Материалы этой эпохи скудны, но с ними можно работать. Пара мельтобомб уже были сконструированы, а они могут не оставить праха даже от призванных героев. Незадолго до происшествия, союз слуг и мастеров находились на территории поместья. Произошедшая битва не создала каких-либо проблем, потому не требовалось тратить время и силы на восстановление. Разве что, Рин была вынуждена вновь погрузиться в создание камней и накопителей. Примарх помог оптимизировать процесс, чем превзошел труд многих поколений семьи Тасака. Он за несколько часов разобрался в структуре магического круга и принципе запечатывания. Теперь, даже коэффициент полезного действия был почти максимальным, что позволяло свести потери к минимуму. Рин, конечно, была рада, что стала обладательницей столь продвинутых мистерий, однако то, что он их добилась, не она или ее предки, било по гордости. Во время совместных изысканий ей оставалось только дивиться тому, насколько быстро и точно Фулгрим постигал искусство магусов. На любые затруднения он находил решение за доли секунды, будто уже знал, как стоит поступить. Не без труда, но девушка признала, что его слова об умственном превосходстве были не хвастовством. Про себя, разумеется. Заодно, ее слуга умудрился помочь начать разработку совершенно новой магии. Его знания в области естествознания и физики в частности позволили ему сделать основу для воссоздания физического явления, называемого плазмой. Формирование сгустка ионизированного газа, обладающего колоссальным запасом энергии движения молекул. Его температура не уступала солнечным протуберанцам. Правда, это была пока только задумка, но Рин уже убедилась в осуществимости подобного. Костяк магического плетения уже был готов, спасибо примарху. И следующим этапом было достижение достаточного понимания этого физического процесса. Все же для воссоздания чего бы то ни было, необходимо как можно лучше понимать, как это что-то происходит. Эпоха богов давно закончилась, и маги не могут творить нечто, что не может существовать, только то, что уже существует. А с приходом примарха в этот мир, с ним пришла и технология плазменного оружия. И вот, как только Тасака истощит запасы праны, она займется изучением большого пособия, написанного ее консультантом, очень большого. Это будет больно, ведь чем меньше запас магии, тем больше дискомфорта ощущает маг. Но это мелочь, ведь изыскания и тяжелые тренировки уже привычны девушке. Потому, она была даже благодарна за помощь, все же ее слуга оправдывал титул, данный ему на Кимосе, просветитель, который Рин услышала во снах. Сам примарх находился в тренировочном зале. После вкусного ужина и ухода Сакуры, стоило потратить время с пользой. Фулгрим слышал, как Рин мимоходом говорила, что физическое тело слуг не может меняться, ведь является магической имитацией живой плоти, потому ей неведомо развитие или деградация. Однако, в данный момент, примарх отметил, что с ним это не работает. Пока Артурия спаррингуется с Широ, он занялся простенькой тренировкой. Для примарха простенькой. Пара дюжин камушков разом подбрасывалась в воздух, и целью всего действа было изменить их траекторию. Для каждого деревянный меч с невероятной точностью двигался в пространстве, вызывая впечатление, что у примарха несколько пар рук. Хоть его скорости было недостаточно, чтобы успеть ударить по каждой цели, ему удавалось достичь необходимого результата. Скользящими касаниями оружие отправляло одни снаряды в другие, чем сокращало количество необходимых взмахов. Именно здесь Фулгрим заметил, что та скорость, которую он демонстрировал при битве с Лансером и короткой стычке с Артурией, возросла на ничтожные доли процента, но разум примарха позволил это увидеть. Притом, он учел нынешнее состояние, вес оружия и иные факторы. Недолгие вычисления исходной величины скорости в этой формуле показали, что она действительно выросла. Этот факт наводил на мысль, что Рин ошибалась, считая слуг статичными. Вкупе с чуть возросшей скоростью Артурии, которую подметил Фулгрим, когда задался этим вопросом, гипотеза лишь сильнее подтверждалась. Однако, примарх и сам изучил все материалы, доступные его призывательнице, а они ясно давали понять устройство духовных тел призванных. Это уже полностью опровергало вышеупомянутую гипотезу, ведь сосуды были лишь отражением умерших людей, а он и не способен меняться. Примарх слегка отвлекся от размышлений, когда увидел то, что происходило в другой части помещения, а там творилось занимательное событие. Широ тренировался с Сейбер, внутренне радуясь всему событию. В отличие от Фулгрима и Вергилия, она была именно учителем. Королева привыкла иметь дело с обычными людьми, а не живыми воплощениями войны, потому не требовала от юноши невозможного. Хоть ее сила не уступала Астартес, ее стиль боя был мягче. Та жесткость, с которой привыкли сражаться воины человечества, не была ей присуща. Она была рыцарем, тем, кто должен защищать простой люд, а не клинком погибели для врагов. Тем не менее, мечница была грозным противником, заставляющий юношу выкладываться на полную, и в определенный момент он вновь вошел в то состояние полной концентрации. Будь на месте девушки Фулгрим, на это не потребовалось и пары минут, с его методами, но и сейчас Широ сумел достичь подобного. Разум откинул все лишнее, оставив в пределах внимания только два тела и два меча. Легкое волнение, присущее каждому, кто не прошел через множество столкновений, ушло, движения стали точнее, а инстинкты юноши обострились. Боевой транс, если в двух словах. Даже Артурия поразилась тому, насколько лучше начал сражаться ее оппонент. Широ будто забыл то, кем он был, в голове была лишь цель – поразить противника, и он делал все возможное для этого. Направление ударов все чаще и все ближе стремились к жизненно важным органам, но ни один из них не мог достичь их. Это сподвигло сознание, наполнившееся прагматичностью, применять все, что имелось в арсенале парня. Тело за доли мгновения подверглось магии укрепления, выйдя за пределы человеческих возможностей. Древесина в руках также укрепилась, уподобившись стали. Теперь Артурия видела в Широ не зеленого юнца, а что-то из себя представляющего врага. И даже так, ее оборона оставалась неприступной, а атаки нередко настигали тело Эми. Но боль стала для него лишь сигналом, оповещающим о возможном повреждении, при этом не причиняя неудобств. Именно в этот момент Фулгрим смотрел на спарринг. Для него стало очевидным проявление истока юноши. Нечто, являющееся сутью души, вело его в этом бою. Ошибки в движениях почти пропали, оставив лишь те, которые можно было исправить только длительной практикой. Вроде малой погрешности при уклонении, о которой говорил гвардеец Феникса в прошлую тренировку. Скорость все нарастала, Широ учился прямо на ходу, неосознанно исправляя недочеты, коих становилось исчезающе мало. Однако он не мог делать то, что ему неизвестно, потому его стиль стал скорее хорошо отточенными основами, нежели подлинным мастерством. Но и к нему он начал идти, что показал, когда повторил несколько движений королевы. Холод все больше заволакивал разум юноши, казалось, даже свет с улицы померк, и лишь тьма сопровождала его врага. Да, врага. Враг должен быть устранен, а нынешнее оружие было недостаточно мощным для этого. Нужно было другое. Мимолетный осмотр окружения не дал приемлемых результатов, только бесполезные деревяшки. Если не было подходящего, значит, нужно его создать. Из глубин разума показались два лезвия, которые могли помочь в нынешней битве. Одно из них, объятое плотным огнем, было недостаточно четким, потому выбор пал на оставшееся, то, которое он узрел во сне. «Что-то не так», — отметил примарх, когда увидел, что Шира отбросил меч в момент, когда это можно было сделать без последствий. Взгляд его глаз был излишне холоден. В нем вообще не было движения, и даже жизни, только неумолимое стремление повергнуть врага. А когда в руках ими стал собираться синий свет, порожденный его магическими цепями, предчувствие заставило Фулгрима броситься на защиту Артурии. Она и сама поняла, что происходит нечто необычное, но среагировала несколько позднее и не смогла бы защититься. Экскалибур не успевал появиться. Золотой клинок уже был занесен. Глаза королевы расширились, указывая на небывалый шок. Перед ее глазами было знакомое оружие, то, с которым она долго сражалась в прошлом. Меч избрания, меч в камне, который должен избрать достойного править. Калибурн. Искусно украшенное лезвие стремилось к Артурии. От удивления, она застыла на лишний миг, и даже ее скорости теперь не хватит. Шиной в руках не окажет сопротивления, а тело слуги вполне может ранить обычный маг, если будет обладать подобным орудием. Но на пути клинка, излучающего свет подобный солнцу, встал жар земных недр. Разящий огонь, нерушимым монолитом, остановил Калибурн. «Что ты творишь?» – спокойным голосом проговорил Фулгрим, когда несильным взмахом откинул юношу. «И что это за оружие, Калибурн?» Едва слышный шепот донесся до ушей примарха. «Что? Это Калибурн, мой меч!» С каким-то странным тоном сказала Артурия. Ее глаза неотрывно следили за прекрасным клинком в руках Шира. А сам юноша, наконец, пришел в себя. Он непонимающе моргал, глядя то на слуг перед ним, то на спроецированное оружие, зажатое в ладони. На грани сознания слышалось прекрасное пение, источаемое клинком. Пусть юноша и не был достоин быть королем, но он был связан с той, кто уже владел символом власти таковых. Будь по-иному, Шира не смог бы его воплотить, ведь он был концептуальным небесным фантазмом, одним из нескольких мечей избрания. «Эмма, что произошло?» Все еще не понимая случившееся, спросила Эмия. «Ты хотел убить Арти?» «Я что?» Наконец воспоминания прояснились, и Шира смог их осознать. Он действительно видел в Сейбер врага. Все его немногочисленные мысли были направлены на ее устранение. Вдруг взгляд зацепился за то, что было в руках. «А это? Ты материализовал его?» «Не ответишь как? Самому бы знать, где ты видел его, Шира?» Это сказала уже Артурия, которая никак не могла вернуть себе спокойствие духа. «Где? А, точно, он мне приснился!» С видом прозревшего истину выпалил юноша. Приснился, тут разум примарха резко пришел к интересным выводам. Между слугой и мастером образуется духовная связь, без которой невозможен обмен энергией. Они оба подстраиваются друг под друга, хоть и в большей мере мастера, ввиду меньшей силы. И в свете открывшейся информации становится понятно, что связь имеет и другие эффекты. Воспоминания слуг открываются призывателю, а значит, сколько успела увидеть Рин. От этой мысли примарха отвлек грохот падения. Шира завалился на пол, и его дыхание выдало потерю сознания. Похоже, создание оружия подобной мощи вызвало истощение тела, не приспособленного к такому объему проводимой мощности. Но, несмотря на бессознательное состояние владельца, меч не желал покидать этот мир. Хоть слуги и чувствовали, как магия понемногу уходит из него, он продержится еще немало. Будто Калибур стремился озарить узревших его своим великолепием. Фулгрим перенес парня ближе к стене и дал спокойно приходить в себя, пусть на это и потребуется некоторое время. А обернувшись, увидел, как Артурия безмолвно смотрит на золотой клинок. Хоть внешне она была спокойна, но от примарха не укрылось смятение в ее изумрудных глазах. В их глубине скрывались сложные чувства, все же именно с этого артефакта начался ее путь как короля, и кончился он совсем не так, как хотелось бы девушке. «Если ты хочешь выговориться, я выслушаю». С легкой улыбкой разорвал тишину примарх. Артурия вздрогнула и перевела взгляд на него. Мужчина смотрел с четко видимым участием. Он действительно хотел помочь. Тогда ответь, как ты думаешь, что случилось бы, не вытащи я его из камня? Разговор, произошедший несколько дней назад, повторился с зеркальной точностью. Только теперь свои переживания выказала девушка. Артурия, неужели ты считаешь, что недостойна его? Не знаю, может, теперь это уже не так? Нет, это точно не так. С тихим вздохом Фулгрим подошел к лежащему на полу мечу. Он оказался в руках примарха без особых проблем. Пусть его может вытащить из камня только достойный, держать в руках может кто угодно. Не произнося ни слова, примарх неспешно направился наружу. В саду поместья было то, что сейчас нужно. Королева следила за ним, не понимая, чего он хочет. Владелец платиновых волос уже вышел из додзи, когда за ним наконец последовала девушка. Встав в дверях, она разинула рот от удивления. Примарх с силой вонзил клинок в один из камней, лежащих в саду поместья. Лезвие ушло в породу на добрую половину, и теперь очень сильно напоминало картину из далекого прошлого. Тихое поле, среди которого стоял камень с мечом, воткнутым в него. Тот миг, когда ладонь молодой и неопытной девушки легла на теплую рукоять, и как острие было направлено в небеса. Даже сейчас Артурия в точности помнит, как восхитилась этим великолепным оружием. В тот момент, как и предвещал Мерлин, она перестала быть человеком, став королем. Даже ее тело более не было подвержено старению, отчего ее внешность не менялась многие годы. И призвана она была в точности такой, какой была в свои 16 лет. Теперь ты можешь узнать наверняка. Голос примарха вновь заставил Артурию вздрогнуть вновь. Он стоял рядом с Калибурном и аккуратным жестом пригласил подойти. Девушка сама не поняла, как двинулась вперед. Она не чувствовала тела, полностью сосредоточившись на рукояти с золотыми росписями, читая фразу, выгравированную на ней. «Королем законным для Англии станет тот, кто меч сей из камня вынет». Слова, знаменующие начало легенды. С каждым шагом сомнения все больше разрастались, и в определенный момент девушка застыла в паре метров от цели. Солнце уже близилось к закату, потому окрасилось в багряные цвета. Лучи этого света озаряли то, что было перед взором Артурии. Меч, что был ей даже дороже Экскалибура, и примарх, что до сих пор стоял рядом с ним и ждал, когда она сумеет решиться. Однако, пусть девушка и считала себя недостойной, в глубине души теплилась слабая надежда. Надежда на то, что она ошибается, на то, что имеет право быть королем. Артурия. Голос Феникса вернул девушку из тяжелых дум. Она перевела взгляд, и его встретил благородный пурпур глаз. Одним словом и строгим взором мужчина заставил тело Артурии сдвинуться. Наконец, встав перед мечом в камне, королева попыталась протянуть руку к рукояти, но та оказалась недосягаемой. Тонкая кисть не могла дотянуться до нее, будто целая гора давила своим весом. И в этот миг теплая ладонь оказалась поверх тонкого предплечья. Фулгрим аккуратно повел руку Артурии к клинку. Он не спешил, не давил, но был неумолим. Слабое сопротивление было даже не замечено. А ведь в чистой силе сейбер превосходил арчера. И наконец, девушка ухватилась за рукоять. Когда она поняла это, ее рука слегка вздрогнула, что привело к случайной попытке вытащить золотой клинок. Но он остался неподвижен. Сердце Артурии пропустило удар, ведь ее опасения подтвердились. Примарх ясно видел, что произошло, потому не стал бездействовать. Его ладонь легла уже на ладонь девушки. Не сильно сжав ее, мужчина начал тянуть вверх. Неверие отразилось в глазах Артурии, ведь она услышала тихий шорох. Клинок двигался с каждым мгновением все сильнее, уходя из своей тюрьмы. Секунды потянулись за секундами. Пара, держащаяся за руки, не спешила, но с каждым мигом все больше освобождая сверкающее лезвие. Наконец, меч покинул камень. Золотое сияние заполнило округу. Частицы света начали плясать в воздухе, создавая волшебную картину. Но Артурия не заметила этого, только неотрывно смотря на то, что она держала в руке. Калибурн запел, радуясь тому, что вновь оказался у своего любимого хозяина. Его песнь проносилась в разуме двух человек, что были к нему близко. Величественное звучание нарастало, пока не проявилось на самом клинке, что засиял словно тысячи ярких огней. И их свет отразился от локонов того, кто позволил этому свершиться. «А что ты думаешь теперь, Артурия?» Он произнес эти слова тихим и даже несколько кротким голосом. Примарх не смог остаться равнодушным от пляски золотых частиц, что подобно снежинкам кружились вокруг. Дева наконец оторвала взгляд от клинка и перевела его на Фулгрима. На его устах играла легкая улыбка, одна из тех, которые можно было назвать искренними. Он действительно радовался тому, что королеве был дан шанс избавиться от сожалений, или хотя бы сомнений. «Я не понимаю, мое правление закончилось восстанием и кровопролитием, как такой король может быть достоин править? Ты не всесильна, и не Экскалибур, ни Авалон не способны это исправить. Важно лишь то, что ты правила горячим, храбрым сердцем и чистой душой. Именно сомнение в том, достойна ли ты, лучшее их опровержение». Тут Калибур начал тлеть мерцающими искрами. Те запасы магии, что держали проекцию целостной, были израсходованы. Рука Артурии, в бессильной попытке, стремилась ухватиться за образовавшуюся пустоту. В глазах девушки проявился страх, будто с исчезновением меча избрания, она вновь станет недостойна им владеть, вновь станет желать никогда не вынимать его из камня. Зародившиеся опасения были развеяны ладонью примарха, в который раз сжавший кисть златовласый. «Думаю, тебе стоит понять, что не Калибурн делает тебя достойным королем. Это просто меч, и без владельца он бесполезен. Все, что тебе нужно, находится прямо тут». Легкий, но неожиданный тычок в грудь девушки заставил ее немного покачнуться. «Перестань искать причины для уверенности, они тебе не нужны. Уж точно не той, чью легенду знают даже в 30-м тысячелетии. Только достойнейшие из героев могут так долго оставаться в памяти людей. Я...» Но слова были прерваны. «Не знаешь, что сказать? По тебе видно. Ауч». Вместо того, чтобы говорить, Артурия предпочла дать наглому примарху заслуженное наказание за издевательство над королем. «Нет, мне известно, что сказать. Теперь я в долгу перед тобой, Фулгрим». На что Феникс, притворно потирающий бок, расширил улыбку. Он положил руку на плечо королевы и уверенно произнес: «Какие долги могут быть между друзьями?» И только нежный багрянец заходящего солнца освещал улыбки двух героев, чьи судьбы пересеклись, несмотря на то, что один был из прошлого, а другой из далекого будущего. Глава 13. Ночь в это время года всегда славилась своей прохладой. Зимы Японии никогда не были холодны, однако для ее жителей, не знавших ничего иного, казались обжигающе морозными. Но это не стало помехой для тех, кто стал участником войны Святого Грааля. Союз мастеров, призвавших слуг класса Сейбер и Арчер, вышли на охоту. Небо было закрыто тонкими облаками, не позволяющими луне осветить темные улицы. Группа направлялась в сторону портовых складов, где, по словам примарха, их ждал один из его сынов. Оба мастера были несколько не в форме, по разным причинам. Рин еще не до конца восстановилась после тренировок и учебы. Ее голова слабо пульсировала от переизбытка информации, все же научные данные далекого будущего были сложны для понимания, даже если имелось подробное пособие. Пусть нынешняя наука имела представление о процессе появления плазмы, но то, что предоставил Фулгрим, было гораздо глубже. К тому же, девушка не была сильна в той физике, что выходила за пределы школьного курса. Юный Эмиэ терпел боль в теле и нервах, и то и другое ныло от перенапряжения. Единственным утешением стало то, что он получил представление о том, что его магия проецирования превосходила аналогичную у других магусов. Будто нечто из глубин его души делало этот процесс много проще, и в то же время эффективней. Единственным препятствием для использования данной ему силы было то, что он не мог с такой простотой ее задействовать. Очевидным стала необходимость практиковаться для того, чтобы постичь свой исток, но на этот счет можно не волноваться. У Шира были те, кто поможет ему в этом, правда, с некоторыми из них был риск получить серьезные травмы. После конца рабочего дня порт оставался покинутым и пустынным, потому не было риска оказаться обнаруженными. Но даже так, группа двигалась с осторожностью. Впереди шли слуги, а на некотором удалении мастера, охраняемые Вергилием. Его монументальная фигура сильно выделялась на фоне архитектуры начала третьего тысячелетия. Пурпурные доспехи сверкали в свете немногочисленных фонарей, а тяжелая поступь разносилась по всей округе. Кто-то мог бы подумать, что космодесантник не слишком пригоден для скрытных операций, но слуги все равно обладали чутьем, превосходящим простых людей, да и вообще, пусть скажут это гвардии Ворона, сыны Коракса точно посмеются. «Уже близко», — говорил примарх, когда до пункта назначения оставалось не более пары минут. Впереди показался крупный склад, что одним видом давал знать о своей запущенности. В прошлом тот принадлежал компании среднего размера, занимающейся перевозкой грузов, ныне разорившейся. Причина – банальная конкуренция. Они оказались слабее противников и потеряли все имущество. Часть перешла во владение иных предпринимателей, а часть осталась пустовать и ветшать. На данный момент не нашелся покупатель для этого места. Пройдя через распахнутые ворота, что уже стали перекрашиваться ржавчиной, Артурия ощутила миг опасности. Ее инстинкты дали знать об угрозе, но тут же затихли, будто ничего не было. «Защитные системы уже настроены на нас», — сказал Фулгрим, когда девушка стала чуть более настороженно осматриваться. Ее сдержанная манера поведения не стала помехой для цепких глаз примарха. Пусть не ответила, но она тут же успокоилась. У нее не было причин не верить словам Арчера. Просторное и пустое помещение ничем не выдавало своей обитаемости, скорее наоборот, кричало о заброшенности. Большое количество строительного мусора, оставшегося после демонтажа оборудования, так и валялось на бетонном полу. Мастерам приходилось ступать несколько более осторожно, дабы не произошло неприятностей, вроде проткнутой гвоздем стопы. Группа продолжала следовать за примархом, и, наконец, остановилась у дальней стены. На миг всем захотелось задать весьма глупый вопрос, однако их прервал металлический звук открывшихся перегородок. Серый пол пришел в движение, и за ним показался тускло освещенный проход с лестницей, будто логово какого-то злодея. Широ не постеснялся высказать первое, что пришло ему в голову. Не злодея, но, должен признать, Тацит всегда был себе на уме. Вергилий сам считал, что антураж был излишне мрачен, не тем, к которому привыкли легионеры детей императора. Но, как и было сказано, один из лучших технодесантников третьего очень выделялся своей прагматичностью. Такая была свойственная скорее сынам владыки железных рук. А может, именно это и нравилось примарху в этом гвардейце Феникса, схожесть с его самым возлюбленным братом. Спуск не занял много времени, однако оставил множество необычных впечатлений для молодых людей. Ровные стены были вырезаны каким-то необычным инструментом, воздействие явно было точным и единовременным, даже скалов не осталось. Вдоль тоннеля тянулись закрепленные силовые кабели немалой проводимости, это можно было сказать по их толщине. Похоже, на поверхности они скрыты и подключены к городской энергосети. Около минуты ушло на то, чтобы добраться до мастерской Астартес, и она также произвела впечатление. За те короткие дни, что были даны ему, Тацит сумел обустроиться. Стойка для обслуживания брони и смены модулей к ней. Небольшие станки и то, что можно было отдаленно опознать как верстак, однако много более футуристичный. Именно за ним находился хозяин этого места. Облаченный в терминаторский доспех типа Тартарос, он был еще более массивный, нежели глава гвардии Феникса. Размерами он не так уж и сильно уступал своему примарху, в его истинной форме. Когда слуги и мастера оказались внутри, технодесантник на миг замер окончательно, хотя и до этого двигался только крупный механодендрит, закрепленный на правой стороне спины. А следом, керамитовое чудовище развернулось, сверкнув в полумраке алыми визорами. «Примарх!» — гулкий голос заставил самого неопытного среди присутствующих слегка вздрогнуть. Широ, как и любой обычный человек, не мог спокойно находиться рядом с космодесантником. Это к Вергилию он начал привыкать, а вот Тацит ему не знаком. «Докладывай, Тацит!» «Мастерская обустроена по самым минимальным требованиям. Система видеонаблюдения города взломана и расширена в тактически важных слепых зонах. Приоритетный приказ выполнен на минимальном уровне. Разве ты не говорил, что сделал несколько мельтозарядов? Это минимальный, минимальный». Услышав это, Фулгрим покачал головой. Он раньше и не знал, что Тацит считает мощные взрывные устройства такими не впечатляющими. А что при максимальном? Титан класса император, было бы неплохо, но воплощение машинного бога излишне разрушительно. Да и жалко бедных слуг, к такому их Грааль явно не готовил. Ладно, как скажешь. Разведданные, вместо слов, технодесантник материализовал в руке небольшую полусферу, встроенную в матово-черную пластину. Он, как и его примарх, был способен использовать некоторое оборудование, которым дорожил при жизни. Это был портативный тактический гололит. Весьма полезная вещь в полевых условиях, ведь позволяет планировать дальнейшие действия с гораздо более высокой точностью, ввиду большей наглядности, так сказать. Терминатор подошел ближе к прибывшим, чем вызвал вполне ощутимую вибрацию в стенах. Его вес был около полутонны и сосредоточен всего на двух опорных конечностях. Устройство выпало из руки и оказалось на полу, где начало проецировать карту всего города с тактическими сведениями. Места всех столкновений со слугами, все известные базы мастеров, церковь наблюдателя и прочее. А что это за точки? Рин не собиралась помалкивать во время совещания, все же она один из участников войны. От ее слов, Тацик повернул голову в ее сторону и был встречен выжидающим взглядом. Тасака ждала ответа. Места впадения в кому? Очевидно, вмешательство слуги. Хоть бы пометил их как-нибудь, у нас нет тактического дисплея. И переведи интерфейс на японский, низкому готику мы не обучены. После сказанного Рин ощутила, как на ней оказался взгляд уже не сына, но отца. Фулгрим пристально смотрел ей в глаза, отчего стало несколько не по себе. Так значит, ты все же видела. Рин сделала недоуменно мордашку в первые пару секунд, а потом. Эн, не понимаю, о чем ты. Она отвернула голову ко вдруг ставшей такой интересной стене. Только вот, это не помогло. Ну что, девушка поняла, что разговор не удастся так просто замять. И надо же было ляпнуть, не подумав. Она ведь просто хотела упростить понимание проекции для себя и для Шира. Я не виновата, что мне снятся твои воспоминания, и извиняться за это не стану. Рин не поднимала эту тему из-за опасения испортить отношения с примархом. Он ясно дал понять, что не желает делиться своим прошлым. Девушка не хотела повторения событий у церкви, ей прошлого раза хватило. Теперь понятно, почему ты можешь спокойно спорить с Вергилием. Названный чуть недовольно повел алебардой. Эта наглая девчонка не желала проявлять ни капли должного почтения к его повелителю, что выливалось в многочисленные перепалки. Разумеется, только на словах. Приказ охранять мастера подразумевает запрет на причинение воспитательных мер. Ты о чем? Трансцендентный ужас. Инстинктивное понимание полного превосходства Астартес над обычным человеком. Далеко не каждый может сохранять спокойствие в их присутствии, не привыкнув к нему. А ты, похоже, очень даже привыкла. Я ведь видела твоими глазами, а перед тобой дети императора становились просто восхищенными мальчишками. Тасака гордо вздернула носик и вновь отвернула голову, встав со скрещенными руками. И вообще, что с того? Ничего, Рин, я не буду обвинять тебя в этом. От этих слов на лице девушки проступило нескрываемое изумление. Чего? Но разве ты не хотел рассказывать о себе? Это уже не важно. Лучше скажи, как много ты видела? А, ну, это довольно много. Перед глазами встали многочисленные образы воспоминаний. Рин этого не знала, однако память примарха позволила ей видеть в разы больше других мастеров. Величественные города, чьи шпили пронзали облака, чудеса науки, некоторые из которых попрекали естественные законы. Человечество вновь переживало свой расцвет, вдохнув жизнь в просторы холодного космоса. Насколько, голос отвлек от мыслей, столь захватывающих, что не выходили из головы. Особенно теплое сияние, окутывающее фигуру светоча рода людского. Рин признавала, что не смогла бы сопротивляться желанию пойти вслед за откровением, как называл себя император человечества. Пожалуй, я могу перечислить всех твоих братьев и капитанов. Да и об империуме мне известно не так уж и мало. А как далеко ты заглянула? Именно это волновало Фулгрима больше всего. Большая часть его жизни была вполне достойной, даже работа на шахтах в годы молодости. Но с приближением конца его пути, все становилось несколько иначе. Подготовка к покорению мира под названием Лейрон. После этих слов, настала гробовая тишина. Примарх умолк, задумчиво глядя в никуда. Рин и до этого подозревала, что это имеет некое особое значение для истории ее слуги. Этому способствовало оставшееся странное чувство, словно та планета покрывалась пеленой тоски. А нынешняя реакция только подтверждает это. Даже вечно гордый Вергилий утратил свою величественную осанку, что осталось незаметно для обычного человека. Однако, Рин довольно хорошо разбиралась в языке тела космодесантников, это передалось ей от Фулгрима. Хотя, тот же Тацит вообще не подавал признаков рефлексии. Ну, это неудивительно, по тем коротким обрывкам, в которых он присутствовал, уже был очевиден его характер. Значит, дальше тебе будут сниться только кошмары. Фулгрим перевел затуманенный взор на светящуюся в полумраке проекцию города. Сейчас, наиболее значимым были не сожаления мертвого примарха, а необходимость предотвратить вступление в силу хаоса, что явился в этот мир. Темный принц ясно дал понять, что еще наведается в гости. И пусть Фулгрим понимал, что это случится явно раньше, чем появится возможность противостоять ему, но попытаться стоило. Эта война должна быть завершена как можно раньше, ведь промедление станет предвестником гибели. До этого мига Феникс не слишком спешил, потому как не желал врываться неподготовленным в гущу событий, но теперь находил условия удовлетворительными. Взгляд зацепился за интересную особенность расположения мест, где люди массово впадали в кому. Это происходило по всему городу, в самых разных его уголках. Количество перевалило за 70, и между ними не было никакой связи, кроме слабо заметной особенности. В пределах определенного круга точки отсутствовали вовсе, будто слепое пятно, что появилось неизвестным образом. Слуга, творивший это, не страшился даже церкви наблюдателя, так что могло заставить его избегать какой-то зоны. Ответ очевиден. Рин Тасака уже стала замечать, что ее слуга взял за привычку заставлять своего мастера вздрагивать из-за неожиданных окликов. Это место, храм Рюда, может стать базой для слуги? Храм, да, вполне, там находится переплетение лей-линий, что даст сведущему огромный источник магической энергии. И что-то девушке не понравился взгляд, которым одарил ее примарх. Неужели, так чего ты сама там не поселилась? Рин поняла, что Фулгрим опять решил ее подразнить, а ведь она уже стала забывать эту его черту. В раздражении у нее дернулась щека. Думаешь, это так просто, обуздать магические цепи планеты? В теории я могу попытаться, но почти гарантированно потеряю контроль. Нестабильность может оказать воздействие на близлежащие территории. Ей не хотелось становиться причиной гибели сотен невинных. А слуга Кастер сможет, ты хочешь сказать? Верно. Наиболее вероятно, что на холме обитает древний маг. Он решил не привлекать внимание к подконтрольной области, но это сыграло с ним злую шутку. Отсутствие чего-то, что привлекает взор, действительно очевидная стратегия. Но пустота там, где должно быть хоть что-то, неизбежно бросится в глаза. Косвенно, по этому признаку, можно понять, что этот чародей не сведущ в военном искусстве. Опытный тактик не подарил бы врагу столь простой способ его найти. Постойте, там ведь живет Иссей. Наконец подал голос Шира, которому до сего момента было нечего сказать. Если в храме поселился слуга, это как-то бы отразилось на его жителях. Ты прав, но это значит только то, что мастер изначально был его обитателем. Что ж, раз уж мы пришли к выводам, обсудим, что стоит предпринять. И только Рин заметила, что в глазах примарха блеснула ностальгия. Устроим маленький Гелиополис. Да, девушка чуть улыбнулась от своих мыслей, вспоминая зал совета флагмана детей императора. Шум многочисленных деревьев заполнял пространство городского парка, слабый ветер трепал кроны, чьи листья тихо шуршали. Неподалеку от входа, за тем же столиком сидел седой маг. Ему понравилось это место, потому Зелредж не видел смысла покидать его без необходимости. Таковой могло стать появление чего-то, что стоит увидеть лично. Собственно, потому он и был в Фуюке. За этим чем-то, что проникло в этот осколок калейдоскопа миров.